Одно из самых сильных коварств дьявольских есть расслабление леностью сердца, а с ним и всех сил духовных и телесных. В сердце иссякает вера, надежда и любовь. Делаешься безвером, унылым, бесчувственным к Богу и к людям, солью обуявшую.